Когда я был маленьким, мои родители отвозили меня со старшим братом к дедушке с бабушкой. Мы не часто с ними виделись, потому что они жили в деревне. Как только мы приезжали к бабушке с дедушкой, мы сразу же бежали играть на улицу. Воздух здесь был гораздо свежее и чище, чем в городе. Мы гуляли вдоль пшеничных полей, наслаждаясь огромными открытыми пространствами. В тот день солнце стояло высоко в небе, и не было никакого ветра. Было жарко и душно, и через некоторое время я начал уставать. И вдруг мой брат внезапно остановился. Он увидел что-то вдалеке. «На что ты смотришь?» – спросил я. «Там что-то есть», – ответил он. Вокруг простирались только пшеничные поля, и было совершенно пустынно. Я протер глаза, но не мог понять, что это. Вдалеке над полями было белое нечто, размером с человека. Оно двигалось и извивалось так, словно его подгонял ветер. «Может быть, это пугало?» – сказал я. «Это не пугало», – ответил мой брат. «Пугало не может так двигаться». «Может быть, это простыня?» – сказал я. «Нет, это не простыня», – ответил он. «Здесь нет других домов. Кроме того, нет никакого ветра. И оно по-прежнему двигается и извивается». «Так что же это такое?» У меня возникло странное и неприятное ощущение в подложечной области живота. Мой брат побежал обратно домой. Вернувшись, он принес бинокль. «О, можно посмотреть?» – спросил я взволнованно. Я попытался схватить бинокль, но он оттолкнул меня. «Нет, я первый», – сказал он с усмешкой. «Я старше, ты можешь посмотреть после меня». Но как только мой брат поднес бинокль к глазам, я заметил, как изменилось его выражение лица. Оно побледнело, и он мгновенно вспотел. Он уронил бинокль на землю, и я смог разглядеть страх в его глазах. «Что это?» – спросил я нервно. Мой брат медленно ответил. «Там это. Там это. Там это». Это не был голос моего брата. Не говоря ни слова, он повернулся и пошел обратно домой. Что-то было не так. Дрожащими руками я наклонился и взял бинокль. Но я был слишком напуган, чтобы посмотреть в него. Вдалеке белый объект продолжал извиваться. В этот момент ко мне подбежал мой дед. «Что вы делаете с биноклем?» – спросил он. «Ничего», – ответил я. «Просто смотрим на белую штуку там». «Что?» – закричал он. «Вы не должны смотреть туда!» Он выхватил бинокль у меня из рук. «Ты видел это?» – гневно спросил он. «Ты смотрел на это в бинокль?» «Нет», – сказал я, сжавшись. «Еще нет». Мой дед вздохнул с облегчением. «Хорошо», – сказал он. «Это хорошо». Не знаю почему, но он отправил меня домой. Когда я вошел на кухню, все плакали. Мой брат катался по полу, смеясь, как сумасшедший. Он лежал на спине, и его тело извивалось и скручивалось, так же, как и белая штука вдалеке. И я не мог понять, что происходит. Это было ужасно. Видеть его таким, я разрыдался. У меня больше не было брата, он сошел с ума. На следующий день родители решили отвезти нас домой. Мои бабушка и дедушка стояли на крыльце, махая нам вслед, когда машина отъехала. Я сидел на заднем сиденье с моим братом, вытирая слезы с глаз. Мой брат все еще смеялся, как психически больной. Нам пришлось связать его, чтобы он прекратил извиваться. Его лицо было искажено широкой улыбкой. Казалось, что он счастлив. Но когда я взглянул в его глаза, я понял, что он плачет. Холодок пробежал у меня по спине. Его щеки были мокрые от слез, но он все равно продолжал смеяться и смеяться. Мой отец остановился на обочине дороги и вышел из машины. Он достал бинокль и яростно разбил его. Затем, не говоря ни слова, он вернулся в машину и продолжил движение.